Учение Господа Капилы, сына Девахути. Книга Его Божественной Милости, Бхактивиданты Свами Прабхупады, Ачарья-основателя Международного общества сознания Кришны. Издательство Бхактивиданта Бук Траст. Слушайте продолжение 17 главы. Кришна – прибежище искренних душ. Изначально все мы являемся вечными слугами Господа. В материальном мире положение слуги не очень почетно. Исходя из своего материального опыта, люди формируют превратные представления о служении как о чем-то унизительном, и потому их не привлекает перспектива служить кому бы то ни было. Они думают, что служить Богу все равно, что служить человеку. Но на самом деле в духовном мире слуга и господин стоят на одном уровне. К примеру, гуру является слугой Кришны, но его почитают как самого Кришну. Это подтверждают все священные писания и признают все авторитеты. Поэтому я в глубоком почтении склоняюсь к лотосным стопам духовного учителя, который является истинным представителем Шри Хари, Кришны. Таково заключение всех шастр. Гуру никогда не скажет «Я Кришна, я Бог». Тот, кто говорит так, не имеет права называться гуру. Настоящий гуру говорит: «Я самый смиренный слуга, слуги, слуги Бога». Он даже не считает себя достойным непосредственно служить Господу. Он слуга, слуги, слуги, и так 100 раз. В нашем положении непосредственно служить Господу невозможно. Чтобы служить Господу, мы должны стать слугой Его слуги. Гуру является слугой Кришны. И, служа своему учителю, мы становимся настоящими слугами Господа и возвращаемся в свое естественное состояние. Чайтанья Махапрабху обращается к Верховному Господу Кришне, называя его сыном Нанды Махараджи. Кришне доставляет особое удовольствие, когда его называют сыном Васудевы, Яшоды или Нанды Махараджи. Кришне приятно, когда его имя связывают с именами его чистых преданных. Поэтому его часто называют Яшода Нанданой, Нанда Нанданой, Васудева Нанданой, Радхика Раманой и так далее. Именно так обращается к Господу Чайтанья Махапрабху. Он говорит: «Я твой вечный слуга, но так уж случилось, что я пал в океан рождения и смерти». Хава – значит материальное бытие, а Амбудхи – океан. Мы меняем одно тело за другим, рождаясь и умирая, чтобы снова родиться и снова умереть. И этой череде рождений и смертей не видно конца. Мы рождаемся не только на этой, но и на других планетах Вселенной в самых разнообразных формах жизни. В таком положении находятся все обусловленные души, которые в течение миллионов и миллионов лет влачат жалкое существование на разных планетах материального мира. Но мы не хотим об этом слышать и делаем вид, что нас это не касается, что Бхаям Тивром ужас материального существования не имеет к нам никакого отношения. Воистину, дуракам закон не писан. Вместо того, чтобы использовать данный нам Богом разум по назначению, то есть попытаться раз и навсегда разрешить проблему рождения и смерти, мы строим небоскребы и космические корабли и гордимся прогрессом цивилизации. Чтобы обрести бесстрашие, от нас требуется только одно – укрыться под сенью лотосных стоп Верховной Личности Бога. К этому нас призывают все шастры. И чтобы дать нам такую возможность, Кришна сам нисходит в материальный мир и посылает сюда своих преданных, которые, не щадя сил, трудятся, проповедуя сознание Кришны по всему миру. Страхи передо мной, владыкой всего сущего, дует ветер, в страхе передо мной светит солнце, и повелитель туч Индра в страхе передо мной посылает на землю дожди. Страшась меня, пылает огонь, и смерть бродит по свету, взимая свою дань, только потому, что боится меня». Шримад Бхагаватам, песнь 3, глава 25, стих 42. Комментарий Шрилы Бхактивиданты с вами Прабхупады. В Бхагавадгите Верховная Личность Бога Кришна говорит, что законы природы действуют так безукоризненно, потому что Он Сам следит за их исполнением. Не следует думать, что природа действует сама по себе без контроля свыше. В Ведах говорится, что движением облаков управляет полубог Индра, тепло дарует Бог Солнца, прохладный лунный свет льет на землю Чандра, а ветер подчиняется воле полубога Ваю. Однако над всеми этими полубогами стоит верховная личность Бога, верховное живое существо. Полубоги – это обыкновенные живые существа, которые достигли такого высокого положения благодаря своей преданности Господу и желанию служить Ему. Многочисленных полубогов, управляющих материальной природой, таких как Чандра, Варуна и Ваю, называют адхикари-деватами. Каждый из них отвечает за определенную сферу деятельности. Под властью Верховного Господа находятся не одна, две или три, а миллионы планет и миллионы вселенных. Владение Верховной Личности Бога безграничны, и для поддержания в них должного порядка ему необходимы помощники. Полубоги считаются различными членами его тела. Все это описано в Ведах. Таким образом, Бог Солнца, Бог Луны, Бог Огня и Бог Воздуха работают под началом Верховного Господа, что подтверждается в Бхагавад-гите. Он направляет действия законов природы, и именно благодаря ему механизм природы функционирует с безукоризненной точностью и без сбоев. Тот, кто принял покровительство Верховной Личности Бога, не подчиняется ничьей власти. Он не служит никому, кроме Господа, и свободен от всех мирских обязательств. Разумеется, он послушно выполняет то, что от него требуется, но все его помыслы заняты только служением Господу. Утверждение Господа Капилы о том, что ветер, огонь и солнце подчиняются его власти, не просто красивые слова. Имперсоналисты утверждают, что последователи Бхагаватам создают некий вымышленный образ Всевышнего и приписывают ему несуществующие качества. Но на самом деле то, о чем говорится в Шримад Бхагаватам, не является ни выдумкой, ни преувеличением. В Ведах сказано: «Бог ветра и Бог солнца исполняют свои обязанности, страшась Верховного Господа. Под его надзором действуют Агни, Индра и Мритью». Таково заключение Вед. Если даже полубоги испытывают страх, то что тогда говорить об обыкновенных живых существах? Нашу жизнь в материальном мире никак нельзя назвать счастливой, потому что материальное существование отравлено страхом. Кто из нас может сказать, что ничего не боится? Каждого что-нибудь дотревожит. Нет такого живого существа, птицы, зверя или человека, которое бы ничего не боялось. В конечном счете причина нашего страха – это отождествление себя с телом. Тело вторично по отношению к духу, и тем не менее мы отождествляем себя с ним. Шримад Бхагаватам определяет это ложное самоотождествление как двития абхинивеша, что значит сосредоточенность на вторичном. Отождествляя себя с бренным материальным телом, мы боимся потерять его. Дорогие друзья, продолжение чтения 17 главы книги Его Божественной Милости Бхактивиданты с вами Прабхупады «Учение Господа Капилы сына Девахути» слушайте в нашей следующей передаче. Хари Кришна!